Почему же искал? Не искал. Темнишь черемных. Ее фотография всем показывал. Злость ощутимо с меня скатилась, как вода с обнаженного тела. Я выхватил из кармана обе фотографии и положил их перед участковым. Он поморщился недоверчиво. Где их взял? «Соня подарила», — соврал я. «Вторая женщина и есть Елизавета Краснова». «Мне до лампочки, что она Краснова». «Тогда зачем же искал?» «Чтобы через нее выйти на Туголупову». «Туголупова же утонула?» «Не верю». Я ждал, что капитан мое неверие высмеет, но он задумался как-то многозначительно. Это выразилось в том, что указательным пальцем одним почесал центр своей скорлупоподобной лысины. Какого черта? Задерживать человека с применением силы за что? За фотографию. Капитан, а ведь так можно и погон лишиться. Черемных. Погоны сельского участкового чугунные. Давят, они блестят. Какое вы имеете право на мой арест? Господь с тобой, разве ты арестован? Ты доставлен. Но это же произвол. Черемных. Придется тебя охладить. Рукоприкладством, что ли, усмехнулся я, имея в виду двоих амбалов. Словами, Черемных, словами. Елизавета Краснова, которую ты ищешь, пропала? В каком смысле пропала? Ее похитили. Вот почему в курортном от меня шарахались. Видимо, милиция уведомила жителей, чтобы хватали всех подозрительных, а уж тем более тех, кто пришел к этой Красновой. Я молчал, под изучающий хитроватым взглядом капитана. Вопрос был за мной. А почему вы думаете, что ее похитили? В квартире нашли записку с требованием денег. Я опять задумался, откровенно говоря, не понимая расклада. Капитан к этому раскладу добавить решил неизвестности. Черемных. Что же получается? Как говорят в народе, за двумя зайцами погонишься, третьего не поймаешь. За какими двумя зайцами я гонюсь? Как только Николай Черемных заинтересуется женщиной, так она сразу пропадает. Туголупова утонула. Краснову похитили. Криминал налицо. А? Много я знаю судимых ребят. Все они были убеждены, что попали в заключение случайно. Я не верил. Похоже, мне предстоит убедиться в правоте этих слов. Сяду в силу случайного стечения обстоятельств. В каком-то журнале я прочел у академика математика: случайность – это максимальная сложность. Если так, то любую, даже максимальную сложность можно упростить и тем самым избежать случайности. Капитан, это Краснова чем-то связано с Туголуповой? Подружки? Тогда, капитан, зря вы давите мне на глаза. Переведи. Зараза не сразу, сперва микробы. Переведи дальше. Елизавету Краснову не похитили, а ее спрятала Туголупова. Зачем? Чтобы мне навредить. Откуда она знала, что ты Красновой заинтересуешься? Туголупова сама на нее и навела. Как? Она же ведьма! Черемных, все твои версии разбиваются о факт. Имеется труп Туголуповой. Я не возразил, труп моим версиям мешал. Участковый без разрешения спрятал фотографии в свою папку. «Отдам следователю». И вышел. «Какому следователю, если мы в РУВД, а не в прокуратуре?» Капитан вернулся минут через 10 с двумя чашками чая и двумя бутербродами с колбасой, прояснив ситуацию. «Ребята угощают». Я снял куртку. Чай оказался крепким, духмяным и сладким. Колбаса на бутербродах оказалась тонкой, копченой и нежирной. От всего этого, скорее, от пережитого за день, на мою душу пала слезинка. «Капитан, Туколупова лишила меня главного в жизни, честного имени, бизнеса и жены, поэтому буду ее искать». «Допустим, найдешь, и что?» «Убью», не моргнув глазом. «Черемных, будь она живой, у тебя сейчас был бы состав преступления, угроза убийством». Меня не пугали никакие составы преступления, она исковеркала мою жизнь. Да мне ли одному? Наверняка загубила отца своей дочери, да и дочь-то, похоже, выгнала из дому. Парень, проникший к ней и посидевший в момент, а про скольких я не знаю, этот, как же я про него забыл? Парикмахер. Соня же обещала пойти за него замуж. А если брак состоялся? Воспрянувшим голосом я объявил. Мне известно, где прячется Туголупова. И где? У парикмахера. Что за парикмахер? Дамский. Но стрижет мне головы. Усики выщипывает. Стрижет женщинам лобки и прочее. Шутишь. В натуре. Назови фамилию, проверим. Я сам его отыщу. Девушка в справочном попалась упертая. Без отчества и года рождения адреса не давала. Мои доводы, что фамилия «Не пей вода» редкая, может быть, единственная в городе, не подействовали. Я пошел в другое справочное. Женщина взялась помочь, но оказалось, искала гражданина «Не пей вода» фамилию в России невозможную. Естественно, не нашла. Я плюнул и пошел другим путем.